«Пей чай», — улыбнулась Людмила, подливая мне горячего. «Тебе необходимо расслабиться». «Боюсь, если я расслаблюсь еще больше, мой мочевой пузырь лопнет», — рассмеялась я. Она уже поведала мне обо всем, что случилось на заставе за время моего отсутствия, и я, наконец, поняла, почему все сходят с ума, а главное, почему Руденчик в таком жутком настроении. «Замучил тебя изюбрь, да?» — сочувственно спросила Людмила. «Но ты его не бойся. В сущности, он безобиден, хоть и выглядит грозным. А мне вот он вовсе не кажется безобидным». Людмила посмотрела на меня более внимательно. «Приставал? С чего ты взяла?» «Ой, брось, все же очевидно. Он с тебя глаз не сводит, повсюду за тобой наблюдает». «Повсюду?» — испуганно воскликнула я. «Но он, конечно, не следит за тобой, по крайней мере, я так думаю», — попыталась успокоить меня Людмила. «На заставе женщин мало, а тех, кто достоин внимания, и того меньше. Я, конечно, понимаю, у тебя есть помоложе да поаппетитнее. Перестань. Этот блондинистый солдатик Агеев. Просто пупсик», — продолжала Людмила игривым тоном. «Так бы и съела его. Жаль только, что наркоман». Я едва не бросилась на защиту Дениса, но вовремя прикусила язык. «Изюбрь тоже мужик видный», — продолжала разглагольствовать Людмила. «Ты уж извини, что я выдала твой секрет. Так он скорее от тебя отстал. Не сердишься?» Я заверила ее, что нисколько не сержусь, не упомянув о том, что Руденчик уже был в курсе моей беременности, и слова Людмилы не явились для него откровением. Я до сих пор прокручивала в голове нашу встречу в лесу и ругала себя за свое поведение. За кого он должен был меня принять? Моя реакция на его грубую ласку потрясла меня саму, и я все еще испытывала чувство горячего стыда за то, что, пусть и на мгновение, позволила капитану считать себя настолько доступной. Подойдя к старинному буфету, бог знает, где они с Акиншиным сумели разжиться таким здесь, в тайге, Людмила плеснула себе коньяка в пузатый бокал. «Тебе не предлагаю», — предупредила она. «Нельзя ведь?» «Конечно, нельзя», — согласилась я, хотя в данный момент не отказалась бы от алкоголя. Голова просто лопалась от напряжения. Зато я, наконец, получила представление о том, как живут начальники заставы. Неплохо, прямо скажем. Кожаная мягкая мебель, красное и черное дерево, ковры, зеркала в дорогих рамах. Ну, музей, не иначе. Присаживаясь напротив и смакуя напиток, Людмила поинтересовалась. «Все хотела спросить. Чего это тебя вдруг в Хабаровск понесло?» Я на секунду задумалась, насколько можно ей доверять. Конечно, она помогла мне с Денисом, да и сегодня выручила. И все же пока никого на заставе нельзя посвящать в наше расследование. «Да вот», — ответила я беззаботно, — «решила, что скоро уезжать, а я так и не повидала Хабаровск, и стоило ехать в такую даль, чтобы так ничего и не посмотреть». «Тоже мне нашла Париж», — хмыкнула Людмила. «Да чего ты там не видела? Китайцев этих, которых с каждым годом все больше становится. Наши бабы, между прочим, за них замуж выходят. Скоро, помяни мое слово, этот город отойдет к Китаю. Ну, а я вот собираюсь отсюда сваливать. Пусть Крыласов с Руденчиком продолжают делить территорию, а Акиншину предлагают хорошее место в Москве. Столько лет этой чертовой границе отдано. Пора уж и пожить в свое удовольствие». Представляю, каких усилий стоило Людмиле так долго прозябать в этом богом забытом месте. Она мечтает о Москве и уже предвкушает, что будет вести светскую жизнь, так не похожую на здешнее унылое существование. Дома я оказалась в половине второго ночи, но сна не было ни в одном глазу. Разговор с Людмилой подействовал на меня умиротворяюще. Кроме того, я радовалась, что с Арсеном, по крайней мере, все в порядке, да и встреча с Феем позволяла надеяться, что еще один человек, помимо нас с Денисом, заинтересован в выяснении того, что за мутные дела происходят на заставе. Да, Фей не рыцарь без страха и упрека, но мне уже приходилось доверять ему свою жизнь, И я, не колеблясь, сделала бы это снова. С другой стороны, не хотелось бы, чтобы до этого дошло. Подключив телефон к зарядному устройству, я обнаружила с десяток пропущенных звонков. Видимо, они поступили еще до того, как он вырубился, но я просто не слышала тихого пиликанья. Мой сотовый весьма деликатен, когда не надо. 3 звонка были от Шилова, и, что удивительно, все остальные от Карпухина. Неужели он нарыл что-то по нашему делу? Едва познакомившись с обитателями заставы, я попросила его разузнать об офицерах как можно больше, но с тех пор прошло уже много времени. Раз у нас ночь, значит, в Питере около 9 утра. При 7-часовой разнице. То есть можно звякнуть майору, раз уж он так до меня домогался. «Ну, где вы ходите, Агне?» — раздраженно завубнил в трубку Карпухин. Едва я успела пробормотать слова приветствия. Обзвонился прямо. Телефон разрядился, уж простите. А что, есть новости? Еще какие. Помните, вы просили выяснить подноготную нескольких офицеров с вашей заставы? Так вот, интересные факты вскрылись. Что за факты? Навострилась я. Как вы понимаете, мне пришлось трудновато. Все связанное с военными... «Я понимаю, что вы проделали большую работу», — перебила я. «Уверена, что не зря». «Ой, не зря, Агния Кирилловна», — подтвердил Карпухин. «Ой, не зря». «Значит, в отношении Акиньшина сначала. У него, похоже, в Москве есть здоровая волосатая лапа. Несмотря на то, что мужик ни разу в жизни ничем не отличился, повышение он получал регулярно. Его послужной список чист, как покрывало девственницы. А между тем, на всех заставах, где ему доводилось служить, впоследствии вскрывалась масса нарушений. Тем не менее, Акиньшину удавалось выходить сухим из воды. Он переводился в другое место аккурат за несколько месяцев до того, как случались проверки. «Как удачно!» — пробормотала я. «Думаете, он имел к нарушениям непосредственное отношение?» «Знаете, как говорят, рыба гниет с головы. Ни за что не поверю, что начальство не в курсе того, что у него под носом делается. В любом случае, отдуваться за все приходилось преемникам Акиньшина». «А что за нарушение-то?» «В основном финансового характера. Доказать это невозможно, так как данные мои неофициальные, и человек, который мне их предоставил, будет все отрицать, если что-то всплывет. Собственная шкура, как вы понимаете, дороже любой правды». Перед моим внутренним взором почему-то сразу встал старинный буфет в доме Людмилы. Судя по всему, полковник любит комфорт и ни в чем не может себе отказать. «Хорошо», — вздохнула я. «С ним все ясно. А как насчет остальных?» «Руденчик ваш — мутный тип. О нем, признаюсь, почти ничего разузнать не смог. Его досье короткое и скучное до невозможности. Все говорит в пользу того, что он отличный солдат и офицер, но... Что «но»? Говорю же, мутный он», — неопределенно ответил майор. «Вот возьмем его звание. К этому возрасту большинство добиваются каких-то регалий, выслуживаются, а он, как стал капитаном в 30 лет, так до сих пор в капитанах и бегает». «А про личную жизнь его ничего не выяснили?» — задала я больше всего интересующий меня вопрос. «Вы о скандале с женой?» «Значит, скандал все-таки имел место». Заявляла она об обоих. Что было, то было. После этого пришлось Руденчику переводиться на другое место. Кстати, отчасти из-за этого отложилось его очередное звание. Да так и заблудилась в тайге, как видно. «Похоже, ваш приятель подвержен неконтролируемым вспышкам ярости, так что будьте с ним поосторожнее, Агния». «А что, еще что-то известно?» «Опять же, сугубо неофициально», — предупредил Карпухин. «Скоро на расправу, ваш Руденчик. Несколько раз, говорят, лез в драку по разным поводам. Правда, только с равными по званию или старше. И никогда с солдатами или с подчиненными офицерами. Теперь, пожалуй, перейдем к Крыласову. Погодите, Артем Иванович», — прервала я майора. «Расскажите-ка мне лучше о майоре Губанове». «А почему именно о нем?» — спросил он. «Честное слово, этот ваш Губанов не самый интересный тип из всей этой компании». «В самом деле?» «Ну да, на него никакого компромата нет, даже самого невинного». «Очень странно». «Не понимаю я вас, Агния Кирилловна. Объяснили бы толком, чего вам надо?» «Значит, Губанов. Он долгое время служил на флоте, без нареканий, с одними только благодарностями и поощрениями. Даже после тяжелой автомобильной аварии, хотя мог бы комиссоваться, не сделал этого и вернулся, как только оправился. А пострадал он изрядно, да вы и сами, должно быть, видели шрамы». «Шрамы?» — переспросила я. «У Губанова? А где именно?» «Что значит «где именно»?» — удивился майор. «Их не заметить невозможно. Вся правая половина лица изуродована была. Времени, конечно, много прошло, но полностью зажить шрамы не могли». «Да нет у Губанова никаких шрамов, во всяком случае, на лице», — воскликнула я. «Вы что-то путаете, Артём Иванович?» «Я, Агния Кирилловна, никогда ничего не путаю», — обиженно ответил Карпухин. «Я держал в руках личное дело Губанова и видел его фото. Вы не могли не разглядеть шрамы». «Вы можете мне это фото выслать?» «Не хочется опять человечка моего беспокоить. Но раз уж вам не имется, так и быть, сделаю. Только у меня старый сотовый. Он не поддерживает функцию ММС». «Чего-чего не поддерживает? Вы же знаете, я в технике полный профан. Для меня главная функция в телефоне — это звонки. Ну, могу еще с грехом пополам сфотографировать что-нибудь. А в остальном увольте. Ну, компьютера же у вас нет, так? В Хабаровске есть интернет-кафе. Но это же ехать надо». «Стоп, кажется, у Людмилы есть ноутбук». «Я попрошу компьютер у приятельницы», — сказала я майору. «Только надо ее адрес узнать». «Ну, давайте, как узнаете, сбросьте мне». «Интересные дела», — подумала я, повесив трубку. «Может, мы с Карпухиным говорили о разных Губановых? Может, у него есть полный тезка в том же звании?» Майор сказал, что Губанов служил на флоте. Что-то такое мне резануло слух, когда я с ним разговаривала. О чем же мы говорили? Ах да, о том парне с передозировкой, Алексее Брагине. И тогда Губанов произнес странную фразу, имея в виду, что Брагин может вот-вот на тот свет отправиться. Как же это он сказал? Вот-вот сойдет со стапелей, что ли? Похоже на морской жаргон. Но шрамы... Где они? Судя по словам Карпухина, на лице его Губанова словно черти горох молотили, а у моего Губанова лицо гладкое, даже вполне привлекательное. Ничего не понимаю. На всякий случай надо бы заснять начальника медсанчасти хотя бы на мобильник. Потом Карпухину пошлю.